Случай этот рассказала мне моя бабушка. Тогда она была молодая, работала в колхозе и жила в общаге вместе с другими девушками. У нее была подруга Настена, и она просто обожала цветы. Как-то после работы девушки шли мимо кладбища, и Настена увидала свежую могилу, а на ней много-много цветов. В этот день здесь была похоронена какая-то женщина. Настена, недолго думая, насобирала с могилы цветов и двинулась дальше. Как только девушки не отговаривали ее трогать цветы, она никого не послушала. Она принесла цветы в общагу и поставила их в красивую вазу рядом со своей кроватью. Спать легли рано, так как утром на работу, но проспали недолго. Ночью Настена вскочила с кровати и начала кричать и плакать, а потом рассказала, что видела страшный сон. Во сне к ней явилась женщина, похороненная нынче днем, и сказала: «Если до 12 часов ты не вернешь на могилу мои цветы, и я заберу тебя с собой». Все, конечно, чуть в штаны не ложили. Посмотрели на часы. Время 11:45. Оставалось 15 минут. Решили все вместе идти на кладбище. Не бросать же подругу в беде. Быстро собрались, все в слезах, соплях, бегом побежали к кладбищу. К несчастью, кладбище было за 5 километров от общежития. Но все же девушки бежали со всех сил. В один момент у Настены подкосились ноги, и она упала замертво. Подруги посмотрели на часы. 12:01. Настена лежала бледная и с черными пятнами под глазами.